Глава 16. Понедельник, утро. Продолжение. От лица Ольги. Третий парикмахер. Мы дружной гурьбой зашли в зал после совещания у начальницы. Все молчали, видимо, переваривая информацию. На душе кошки скребли, и было немного стыдно, что мы увлеклись устройством своей личной жизни, позабыв о деле. Вика пошла открывать входную дверь. Клиентов еще не было, и девочки дружной гурьбой принялись делать себе чай и кофе, а также параллельно, пока закипал чайник, готовить свои рабочие места. «Кажется, мы облажались», — Маша первой прервала тишину, подходя ко мне. «В смысле?» — Ирка повернулась к ней лицом, крутясь в кресле. «Нам велено было что?» — Мария подняла одну бровь. «Что?» переспросила Амина, выходя из своего кабинета и заходя в зал. «Информацию добыть. А мы увлеклись смазливыми мужиками и напрочь забыли, что скоро можем остаться без работы», продолжала Маша. «Ой, не грузись», Ирка махнула рукой. «Сейчас руководство что-нибудь придумает». «Вот тебе бы только мужикам глазки строить», влезла Вика. «Только о себе и думаешь. Хоть бы разочек задумалась о своих подругах. Скоро без работы останемся». «Так, ты еще меня поучи», — начала возмущаться Ира. «Сама-то много наузнавала?» «А ты на нее стрелки не переводи», — влезла Амина. «У нее задания еще не было. А вот ты облажалась». «Хм, тоже мне Шерлок Холмс нашелся». Ирка начала нервничать. «Чего вы все ко мне привязались?» «Потому что ты задание провалила», — вставила Маша. «Можно подумать, вы все прямо супер информацию нарыли». Ирка закипала все сильнее и сильнее. «Я же не виновата, что в тот вечер, когда я была с Соколовским в ресторане, никто не появился, там и следить было не за кем». «Все, хватит», — решила я прервать перепалку, иначе девки будут долго и нудно обвинять друг друга. «Виноваты все. И точка. Раз результата фактически нет, значит, никто никакой ценной информации не нарыл». В зале повисла тишина. «И хватит обвинять друг друга. Осталось только переругаться между собой на радость всем нашим врагам». Девчонки понадувались, как мыльные пузыри, но продолжали молчать, периодически тяжело вздыхая. «И что делать-то дальше?» – тихо подала голос Маша. «Есть у кого какие идеи?» «Думаю, надо Снежку дождаться», – ответила я. «Посмотрим, что она скажет, а там все вместе решим, как лучше поступить». Как говорится, одна голова хорошо, а много голов вообще здорово. Все продолжали молчать, попивая кофе и чай, правда, теперь помимо тяжелых вздыханий, еще косились в сторону кабинета начальницы. Минут через пять пришла клиентка сначала к Свете, потом к Велене, после чего те разошлись по кабинетам. Оставшиеся в общем зале девчонки продолжали вздыхать и ждать Снежанну. Наконец она появилась, закрыв дверь в кабинет к начальнице и подходя к нам. Судя по ее выражению лица, новости хреновые. Вот черт. «Работу новую подыскиваете?» – начала Снежана. «Ты только не начинай», – отмахивалась Ирка. «И так тошно. Лучше скажи, чего еще случилось, что Карина злая такая с самого утра?» «Сказали ей, что вроде готовится иск в суд по поводу нашего салона», – вздохнул администратор. Что-то совсем она поникла. «Нифига себе!» — воскликнула Аня. «Да ладно!» — кивнула рукой Вика. «Серьезно?» — спросила Маша. «И ничего нельзя сделать?» У Ирки расширились глаза. «Точно пока не знаю», — ответила Снежана тихо. «Но Карина сказала подыскать адвоката какого-нибудь. Есть кто на примете?» «У меня клиентка. Одна из лучших адвокатов нашего города», — ответила я. «Алена Игоревна Антонова. Может, слышали?» «Ничего себе у тебя клиентура!» — усмехнулась Катя. «Высший класс! Ни одного проигранного дела. Правда, гонорары у нее тоже заоблачные». «Думаю, решим этот вопрос», — сказала Маша. «Не бросим же Карину одну. Как раз сегодня у нее запись. Должна зайти», — продолжала я. «Спрошу, может, поможет нам в этом деле?» «Спроси», — подтвердила Снежана. «Ну, так делать-то что дальше?» – не унималась Ирка. «А хрен его знает», — ответила Снежка. «Начальница слишком расстроена, чтобы сейчас думать рационально». «Слушайте, а давайте ее на свидание отправим», — воскликнула Маша. «А что? Может, и она там себе кого приглядит? Настроение поднимется». «Хорошая идея», — подтвердила я. А девчонки дружно начали соглашаться, что надо нашу начальницу отправить к очередной жертве нашего расследования. «Кто-нибудь в курсе, а она сейчас с кем-нибудь встречается?» — спросила Вика. «Да вроде нет». Снежана пожала плечами. «Месяца 4 точно никого не было постоянного, но я бы знала». «Значит, отправляем на свидание». Ирка подскочила со своего места. «Кто там у нас по списку следующий?» «Мельников Станислав Александрович», — ответила Снежанна. «А кто-нибудь его видел вживую?» — поинтересовалась я. «Может, там какой-то Квазимода? Так настроение у начальницы еще сильнее испортится, а не поднимется. На что мы рассчитываем?» «Я видела», — подала голос Амина. «Красавчик!» — подняла большой палец вверх. «Симпатичный, накачанный, очень серьезный и холостой». «Откуда знаешь, что жены нет?» — спросила Аня. «Стефан раздобыл всю подноготную», — продолжала Амина. «Есть адреса офиса, квартиры, ресторанов и клубов, которые он посещает». «Значит, отправляем к нему», — воскликнула Ирка. Но тут в салон вошла пожилая дама. «Вот черт, это ко мне! Всю миссию по перевоплощению хозяйки поручаю тебе», — тыкнула в меня пальцем. «Спасибо, ваше благородие». Я поклонилась, а девчонки дружно засмеялись. Снежана направилась к кабинету начальницы первой, а мы дружной гурьбой за ней. «Если будет сопротивляться, тащите ее силком!» — кричала Ирка нам вслед. «Вот как бы мы обошлись без твоих наставлений?» — тихо сказала Вика, чтобы Ира не слышала. «Куда ж без ценных указаний?» — усмехнулась Катя. Карина сидела за столом и в очередной раз разговаривала с кем-то по телефону. «Хорошо», — она скривилась. «Я ей обязательно передам. Угу, всего доброго». Девушка нажала отбой. «Что у вас?» — обратилась к нам, гурьбой стоящим посередине комнаты. «Мы тут подумали», — начала Маша, «что тебе следует развеяться». Карина подняла одну бровь. «То есть», — влезла Вика, «тоже поучаствовать в выявлении потенциального рейдера». «Каким образом?» — удивилась начальница. «Как все», — ответила Снежана. «Пойдешь на свидание к Мельникову Станиславу Александровичу и спросишь у него, причастен ли он». «Совсем сдурели», — начала возмущаться Карина. «Никуда я не пойду. У меня просто не получится. Я ж не умею ходить вокруг да около. Я сразу в лоб говорю». «Это отлично!» Снежка обошла стол и подошла к креслу начальницы, беря ее под локоть. «Я вон Максу устроила глазки, чтобы получить информацию. Тоже думала, что не получится». «А я на сцене пела песню», — влезла Маша. «Да ладно», — удивилась Вика, — «ты пела?» «А что?» — Мария сделала изумленное лицо. «Между прочим, все хлопали и кричали «Браво!»» «А я за машинами лазила полвечера». Вставила я свои 5 копеек. «И вчера струхнула, когда амбалы чуть на Пашку не накинулись. Так что встаем и вперед на баррикады!» Я подошла к креслу начальницы с другой стороны и потянула ее за правую руку. Снежана тоже тянула ее вверх, правда, за левую, заставляя встать. «Да не пойду я никуда», — возмущалась Карина, пытаясь вырваться из наших цепких объятий. Машка подошла сзади, отодвинула кресло, чтобы у Карины не было возможности снова в него сесть. Мы взяли начальницу под руки и потащили в зал. «Пойдешь, как миленькая», — тянула я, продолжавшую сопротивляться начальницу. «Девочки», — пыталась захныкать она, — «миленькие». «У меня не получится 100 пудов. Я пру, как танк. Мужики разбегаются в разные стороны, когда я начинаю нервничать. Он меня просто пошлет». «А ты постарайся», — вставила Ирка, глядя, как мы затянули начальницу в зал. «От этого зависит наша дальнейшая судьба». «Я забираю ее первой». Вика отодвинула меня в сторону, схватила Карину за руку и потащила к себе в кабинет. Снежана еле успела отпустить вторую руку. «Я с тобой». Машка бросилась следом. «Пока мы не закончим, никому не входить». Вика затолкала начальницу в кабинет. Мария проскользнула следом, после чего строгий косметолог хлопнула дверью прямо перед нашими носами. «Дурдом какой-то. К Катя махнула рукой. «Как будто у нас нет вкуса, и мы ничего не сможем путного посоветовать». «Да не расстраивайся ты так». Я похлопала Катюшку по плечу. «Вдвоем быстрее справимся. Скажи лучше, кто к Юльке за шмотками пойдет?» «Я не знаю, какой у нее размер», — сразу же ответила Амина. «Точно выберу не то, что надо», — Катя замотала головой. И мы втроем посмотрели на Анну. «Вы что?» — воскликнула та. «Да какой из меня стилист по одежде? 100% напортачу». Теперь мы уже вчетвером дружно повернули голову в сторону Снежанны. «Так и знала», — вздохнула наш администратор. «Всегда миссия по подбору одежды достается мне». «Ладно, пойду Юльку теребить. Подберем что-нибудь уж очень сексуальное, раз начальница к красавцу идет». «Мы в тебя верим», — все дружно закивали, провожая Снежанну. В скором времени Катя ушла к клиентке делать маникюр. Аня с Иркой тоже были заняты, а мы с Аминой ждали, что же наши косметологи сделают с любимой начальницей. Прошло чуть больше получаса, как дверь кабинета открылась, и девочки во главе с Кариной вышли в зал. «Принимайте работу!» Вика обошла застывшую на пороге начальницу, подходя к нам с Аминой. «Красота!» «Да и только!» «Легкий вечерний макияж, яркие выразительные глаза и небольшой слой румян. Хоть на конкурс красоты отправляй!» «Отпад!» Первой пришла в себя Амина. «Класс!» Я подняла вверх большой палец. В этот момент в салон зашла Снежана, неся в руках пакет. Она передала его Карине и со словами «Быстро переодевайся!» подтолкнула ту в сторону ее кабинета. «Что-то она долго», — сказала Маша, когда прошло уже 10 минут, а начальница все еще не появлялась. «Ждем еще 5 минут?» Вика посмотрела на часы. «И идем ее оттуда вытаскивать, а то через форточку туалета сбежит еще ненароком». Наконец-то дверь из кабинета начальства открылась, и Карина предстала перед нами в новом облике. Мы пооткрывали рты. Даже клиентки, сидящие в креслах Ани и Иры, повернулись в сторону нашей начальницы. «Я в таком виде не пойду никуда», — Карина подошла к нам. «Или другое платье мне ищите», — шипела она. «Или я остаюсь здесь». «Очень красиво, между прочим», — сказала Маша. «И сексуально», — добавила Амина. Кстати, они были правы, потому что короткое белое платье с черными вставками по бокам идеально сидело на фигуре нашей начальницы. Образ дополняли элегантные босоножки и клатч черного цвета. Осталось только сделать ей офигенную укладку, и больше половины мужчин нашего города будут кидаться прямо под колеса автомобиля нашей хозяйки. «Вы сдурели?» Карина продолжала нервничать и шипеть, как кобра перед прыжком. «Повторяю еще раз. Я в таком виде на деловую встречу не пойду». «Чего ты раскудахталась, как квочка?» Влезла Ирка. Она уже закончила со своей клиенткой, получила расчет и теперь присоединилась к нам. «Пойду, не пойду?» «Все ходили, и ты пойдешь». «Потеряет мужик дар речи, зато потом разговорчивее будет, глядя на твои прелести. Задолбал уже в джинсах и брюках ходить. Хоть раз почувствуй себя женщиной». Карина молчала, правда метала искры в сторону Ирки, а та в ответ улыбалась, кривляясь перед зеркалом. «Все правильно, Ира сказала», — поддакнула Маша. «Он — мужчина. А ты — красивая женщина. Надо сразу сразить его на повал». «Слишком умные, да?» — снова шипела начальница. «Ну, все, хватит», — влезла я. «Садись в кресло. Будем из тебя делать королеву сегодняшнего вечера». Девчонки снова подхватили сопротивляющуюся Карину под руки и усадили в мое кресло. Решив не заморачиваться со сложной прической, я приступила к укладке. «И куда ты мне их выравниваешь?» — спросила начальница, когда я провела утюжком по первой прядке. «Они у меня и так прямые, как солома. Лучше бы подкрутила». «Много ты понимаешь», — влезла Ирка. Она крутилась возле меня, то пытаясь выхватить у меня инструменты из рук, то отделяя пряди, то просто дыша мне в ухо, как будто я сама не справлюсь. «Не путайся ты», — шикнула я на Ирку. «Сама знаю, что делать». «Ага, без меня ты сейчас наделаешь». В этот момент у Иры зазвонил телефон, и она отошла к ресепшену. «Ольчик», — позвала Карина. Я нагнулась к ней поближе. «Так что там с утра было, что все на ушах?» «А что?» — ответила вопросом на вопрос, правда улыбаясь. «Любопытно». Начальница подмигнула мне в зеркало. «Ну, говорила же, вчера с Пашкой познакомилась. Правда, я с ним еще раньше виделась, когда за Соколовским следила, а вчера вот подвез на свою голову». «И как?» — не унималась начальница. «Сегодня на ужин пригласил». «Поздравляю». Она подняла большой палец вверх. «Рада за тебя». «Спасибо», — улыбнулась я. Настроение мгновенно улучшилось, и я с энтузиазмом принялась завершать образ начальницы, чтобы сразила наповал Мельникова и всех его помощников, если таковые имеются. Девчонки одобрили мою работу и собрались все вместе, давая последние напутствия Карине. Амина передала ей лист с заранее написанными адресами, где можно найти Мельникова. «Разберусь по ходу», – буркнула начальница, убирая лист бумаги в клатч и забирая тот со стола. «Главное, срази его наповал», – улыбнулась Маша. «Мы в тебя верим». Амина подняла вверх большой палец. «Удачи», – сказала Снежанна. «Ничто так не поможет дружескому сплочению, как коллективное творчество». Карина усмехнулась и направилась к выходу. Уже в дверях начальница столкнулась с рыжей Юлькой, которая вплыла в салон на неизменных высоченных каблуках при своем невысоком росте. «Ешкин кот!» Юлька обсмотрела нашу хозяйку с ног до головы. «Улет!» «Убью!» – зашипела Карина в ответ. «За что?» – Юлька вытащила глаза. «Не могла мне платье подлиннее подобрать. Как мне теперь в этом?» Начальница провела в воздухе рукой вдоль платья. «Идти на деловое свидание. В таком виде разве что в ночной клуб. И то сниматься». «Много ты понимаешь в моде?» Юлька махнула рукой. «Иди и покори всех мужиков». «Задолбали вы уже со своими мужиками?» Фыркнула начальница напоследок и вышла из салона. «Чего это она недовольная такая?» Обратилась к нам Юлька. «А ты чего приперлась?» Ирка смотрела на нее, прищурив оба глаза. «Марафет наводить?» – улыбнулась Юлька. «У меня ж сегодня свидание». Она сделала ехидную улыбку. «И пришла я не к тебе». Из кабинета в тот момент вышла Велена. «Дорогая», – обратилась к ней Юлька, – «организуешь мне вечерний макияжик?» «Конечно». Ви взяла Юльку под руку и повела в косметологический кабинет. «Завтра зайду к тебе. Нужно платье новое для ресторана купить». «Все сделаем в лучшем виде». И девчонки закрыли за собой дверь. «Ты чего на нее взъелась?» – спросила я у Ирки. «Это коза? Мне свидание с Соколовским сорвала», – сказала обиженная Ирка. «Да ты что?» – я подняла одну бровь. «Есть же Бог на свете. Не все тебе по багажникам лазить и чужие свидания срывать». «Между прочим, она на нашего Васильича претендует», – фыркнула Ирка. «Ты хотела сказать...» «На вашего Васильича», — поправила я ее. «Радует, что тебе за меня отомстила. Сейчас я ей такую кладку на ее шикарные рыжие волосы сделаю. Соколовский слюной истечет». «Предательница», — продолжала Ирка. «Есть такое», — улыбнулась ей в ответ. Через 3/4 часа Юлька появилась в зале. «Что ни говори, а наша Велена — мастер своего дела». Такие макияжи делает, что у мужиков дар речи точно пропадет. «Юлия, дорогая?» Я улыбнулась девушке, беря ее под руку. «Прошу». Повернула к ней кресло. «Олечка, ты потрясающая!» Юлька подмигнула Ире. «Что будем делать?» Спросила у Юльки, поворачивая кресло к зеркалу. «Думаю, поднять вверх и уложить красивыми локонами». «Без проблем». Я щелкнула пальцами, на что Юлька улыбнулась. «Предательница!» – зашипела Ирка. «Ты же это уже говорила!» – усмехнулась, наблюдая, как подружка злится. «Как же мне нравится ее дразнить!» «Еще раз повторюсь! Остынь! А то точно морщины повылазят, а ты станешь страшной и никому не нужной!» – ответила ей, на что Ирка надула губы и отвернулась. Настроение было просто замечательное – как же небольшая месть может порадовать женское самолюбие. «Ты бы не завидовала?» – влезла Юлька, обращаясь к Ирине. «А то слюной истечешь». «Все равно тебе там ничего не светит», – ответила Ирка. «Это мы еще посмотрим», – усмехнулась Юлька. «Вот останусь у него сегодня ночевать, только чтобы тебя позлить. Боюсь даже представить, какой он в постели». Ирка зашипела, сжала руки в кулаки, но промолчала. Я закончила с прической, пожелала Юльке удачи, после чего девушка покинула наш салон. Ровно через 15 минут после ее ухода в зал зашла Антонова Алена Игоревна, адвокат, о котором я рассказывала. «Олечка, привет!» Женщина подошла ко мне. «Здравствуйте!» – улыбнулась ей. «Присаживайтесь!» И пододвинула кресло, за спиной у нее делая Снежке знаки. Таня растерялась и подошла к нам. Рассказ занял не более 10 минут, со всеми подробностями, а также личными умозаключениями. Что-что, а описывать и рассказывать Снежана была мастером. Адвокат хмурилась на протяжении всего рассказа, а я за ней наблюдала в зеркало. «Краем уха слышала что-то подобное, но не про вас», наконец-то изрекла Алена Игоревна. «Да и в нашу контору, помнится, кто-то обращался, но я тогда не придала этому значения». «Вы нам сможете помочь?» – спросила Снежана неуверенно. «Конечно». Адвокат расплылась в улыбке. «Мне теперь самой стало очень интересно узнать, кто ж у нас в городе такой шустрый завелся?» «Значит так». Она полезла в сумку. «Вот вам визитка. Это один из лучших юристов в моей фирме. Краснов Андрей Иванович. Толковый парень. Я его сегодня же введу в курс дела, пусть знает, что к чему. А вы завтра с ним созвонитесь, и ближе к обеду пусть кто-то придет к нему навстречу». «Спасибо большое!» Снежана заулыбалась, беря в руки визитку. «Даже не знаю, как вас благодарить». «Пока не за что», — улыбнулась Алена Игоревна в ответ. «Мы же женская солидарность. Думаю, стоит немного приструнить зажравшихся нахалов». Мы все дружно закивали, полностью ее поддерживая. Настроение сразу же поднялось, и каждая из нас поверила, что не все так плохо, как кажется.